Глава 8. Страда. Первый день осеннего перегона был для Дымки точно первый школьный день в городе для мальчугана, не видевшего ничего, кроме родного поселка. Только Дымка был уже взрослый, и ум его вполне созрел. Его глаза были широко открыты и работали вместе с ушами так, что ничто интересное не ускользало от его внимания. Так много было тут незнакомого, и чувства Дымки были на взводе точно курок. Большие повозки, запряженные четверкой и шестерней, громыхали, катясь следом за вожатым, порой вскачь, по волнистой прерии, по ступенчатым склонам и по лощинам. Сзади настигал топот сотен копыт, гул несущегося табуна. Дымку охватывала паника, и если бы не рука, которую время от времени он чувствовал на своей шее, и не голос, который звучал так знакомо, пыль взвилась бы столбом, и лошадь ускакала бы прочь от этого скопища повозок и людей. Кругом было так много всадников, и все они держались слишком близко друг к другу, поэтому, когда какой-нибудь дичок вставал на дыбы и начинал брыкаться, силясь сбросить с себя ковбоя, Дымка готов был последовать его примеру. Но как ни подмывало его удариться в бегство, рука и голос Клинта всегда успокаивали его. Они говорили Дымке, что Клинт с ним, и ему нечего бояться. Когда транспорт отъехал подальше, Клинт понемногу стал забирать влево, пока Дымка не очутился в стороне от обоза. Здесь ему было вольготней, не так страшно было приглядываться ко всему непривычному. Уши ходили у Дымки взад и вперед, и под ровный голос Клинта, пугающая сумятица, катившаяся по прерии, становилась не страшной и интересной. Дымка шагал рядом с обозом и присматривался к нему, пока солнце не поднялось на самую середину неба. Тогда вожатый поднял руку, описал круг, и повозки остановились. Тотчас же разбит был походный лагерь, и через несколько минут после того, как все остановились, у кашеваров в котлах клокотала снеть. В мгновение ока были натянуты веревочные карали, и табун был загнан внутрь. Дымка с огромным интересом следил за всей суматохой. Масса лошадей, людей и повозок заставляла его глаза и уши работать непрерывно, и тихий храп, то и дело вырывавшийся из его ноздрей, показывал, как велико было его волнение. «Ну, братва, вали, получай!» — зычно гаркнул кашевар, сзывая всадников к еде. В это время Клинт подходил к Дымке. Он почесал Дымку за ухом, отвязал от столба, расседлал и пустил в веревочный кораль Кремуди. «Выкатайся получше, Дымок», — сказал Клинт, отпуская его. «И смотри, другим забиякам не давайся в обиду». Дымка оглянулся на Клинта, будто хотел спросить его, куда пойдет он. Потом исчез в табуне верховых лошадей. Опорожненный бак наполнился жестяными тарелками и кружками. Ковбои, покончив с едой, пошли к седлам, сложенным у веревочных коралей. Тугие веревки были отвязаны от седел, высвобождены были петли, и скоро эти петли засвистели, выхватывая точно длинные руки тех лошадей, которых выбирали ковбои для дневного перегона. Дымка видел, как летят эти петли, и слышал их свист, когда они проносились над его головой, чтобы упасть на чью-нибудь шею. И хотя ковбои работали тихо, так что лошади подняли не слишком большую возню, Дымка очень обеспокоился при виде вьющихся над коралем змей. Клинт заарканил его только однажды, когда он был еще сырым дичком. Но он не забыл еще, как тогда захлестнула его веревка, бросила в растяжку и сделала совсем беззащитным. Дымка совсем ошалел от свиста стольких веревок, он забился в глубину табуна, но и здесь не чувствовал себя в безопасности, потому что нельзя было знать, как далеко хватают веревки. Прорываясь сквозь гущу лошадей, Дымка очутился вдруг у толстого каната, ограждавшего кораль. Он хотел тотчас же нырнуть обратно, но не успел, потому что стадо уже сомкнулось за ним. А в нескольких шагах от него 5-6 ковбоев седлали лошадей. Несколько шагов — это было слишком близко, и Дымка решил уже силой прорваться назад, когда знакомый звук коснулся его слуха. Тихий звон репейка, звон колесиков в шпорах, которые он слышал так много раз. Еще миг, и Дымка увидел Клинта, который вел к своему седлу незнакомую лошадь. Дымка вытянул голову и шею, как только мог, и заржал. Ковбой, смотревший в другую сторону, сразу обернулся, услышав знакомое ржание. В голосе Дымки была просьба: «Помоги, товарищ!» Клинт улыбнулся и пошел к веревке кораля. «Чего тебе, малыш?» Но он и сам знал, чего нужно Дымке. Он слышал, как колотится у него сердце, и, положив руку на шею лошади, почувствовал его биение. Долго он гладил ее шелковистую шерсть, пока сердце не перестало прыгать. Потом он отошел туда, где на земле лежало его седло, и Дымка видел, как он положил седло на спину чужой лошади. Клинт подвел эту лошадь к коралю, чтобы окончить седловку возле Дымки. И Дымка щипнул его за штаны, будто просил: «Подожди немножко». Клинт ждал. Он тратил лишнее время на возню с ремнями, на сматывание и перематывание веревки, и хотя он знал, что хороший ковбой всегда помогает свертывать лагерь, он стоял возле кораля и Дымки, пока последний всадник не поймал, не оседлал свою лошадь и не уехал. Потом был выпущен табун, и дежурный табунчик стал пасти его, ожидая, пока двинутся повозки. Дымка исчез в большом табуне. Клинт потерял его из виду и принялся сматывать толстый канат кораля. Другой ковбой помог ему уложить тяжелый моток на повозку так, чтобы до него легко было добраться снова. И часа не прошло с тех пор, как кашевар остановил лошадей и спрыгнул с повозки, чтобы приготовить ковбоям закуску. И вот он снова сидел уже на повозке и ждал, пока парни изловят его упряжку и дадут ему в руки вожжи. Скоро было сделано и это. Вожатый тронул коня, и кашевар двинул своих зверюг с места в карьер. Постельная повозка, нагруженная двумя дюжинами теплых свертков, стала в затылок, повозка с дровами покатилась за ней. Дальше бежал табун из 200 слишком верховых лошадей, и дежурный табунчик подгонял их сзади. В этот вечер должен быть сделан первый круг осеннего объезда. Круг начинается с того места, где остановился обоз всего транспорта. Этот обоз обычно состоит из трех повозок. Одна для провизии, горшков и кашевара, другая для постелей всадников в брезентовых чехлах. Без постелей не обойтись в тех краях, где случается снег, выпадает даже в июне. Третья повозка для дров и воды. В голой прерии часто подолгу не найти ни того, ни другого. Кашевар правит повозкой с припасами. Шляпа, его подручный, постельной повозкой. Соколик, тот, что ночью пасет табун, правит дровами. На повозках весь скарб ковбоя. Походный мешок, постель и круто посоленные лоскутья сыромятной кожи. Из них нарезают ремни и поводья. Обоз каждый день меняет стоянку, а иногда и по два, и по три раза на день. Все зависит от того, как быстро можно обработать участок. Круг идет от обоза. 20, а то и более всадников вместе с управляющим ранчо отъезжают от обоза по прямой линии на 10-15 миль. На вершине какого-нибудь холма отряд останавливается, и управляющий рассыпает людей. Он отправляет их парами направо, налево и прямо вперед. Рассыпает их веером, и они скачут на известном расстоянии, чтобы потом повернуть назад к обозу и на обратном пути прихватить с собой весь скот, какой им встретится на дороге. Это и называется кругом. Круг покрывает в среднем пространство в 25 миль в поперечнике и кончается у обоза, где всадники встречаются снова и куда пригоняют найденный скот. За то время, что всадники были на круге, обоз может передвинуться на новое место, но все равно у обоза кончается круг. В миле от лагеря устраиваются отборочные поля, где работают скот. Сюда сгоняют скот после каждого круга, здесь его клеймят, здесь же отбирают всех ненужных животных. В день делается два круга. Едва Джефф, управляющий ранчо, увидел, что повозки в стройном порядке двинулись к ночному привалу, он пустил свою лошадь галопом и улыбнулся. Всадники успели уже рассыпаться ровным веером. Джеффу приятно было лишний раз увидеть, какие ребята находятся у него под началом. Клинт ехал на рослой буланой лошади по имени Чипо, одной из лучших круговых лошадей, какие только были в обозе. Но сейчас он не замечал ее достоинств. Его глаза устремлены были на облако пыли, поднятое табуном. Он старался хоть на мгновение увидеть мышастую лошадь, которую он назвал Дымкой. А Дымка скакал уже рядом со своим братом, очень довольный своей судьбой. Перезвон колокольцев, подвешенных на шее самым старым и умным лошадям, радовал его слух, и ему приятно было бродить по простору в такой большой артели. К 5 часам дня вожатый подъехал к руслу большого ручья и остановился у рощицы ив и тополей. Вторично разбит был лагерь, табунчик пустил табун шагом, и скоро он пасся уже у ручья в полумиле от лагеря. Кто щипал траву, кто пил, кто катался на земле. Все казались довольными своей судьбой, и табунчик принялся расставлять веревочный кораль, таскать для кашевара дрова. Одним словом, взялся за исполнение всех многосложных своих обязанностей. Одним глазом он приглядывал за лошадьми, и если какому-нибудь непристойному дичку приходило на ум пуститься на утек, парень прыгал в седло и водворял его на место. Не раз бывало, что табунщик гонялся за непокорными беглецами просто потому, что ему надоедало сидеть на одном месте. Но по большей части такие беглецы причиняли и в самом деле немало хлопот. Но Дымка и Пекас, брат его, не прибавляли табунщику беспокойства. Напившись студеной воды и славно выкатавшись после этого, они принялись уничтожать высокие стебли пырея. То и дело Дымка подымал голову и оглядывал окрестные цепи холмов. Потом оборачивался к лагерю и диву давался, прислушиваясь к стуку сковород и кастрюль кашевара. Все интересно было ему, все было ново. То с этого, то с того края кораля слышался звон колокольцев. Дымка ржал от удовольствия, ничего лучшего ему было не надо. Он пасся уже немало времени, и солнце спешило к западным отрогам, когда с юга показалось большое облако пыли. Пыль поднималась до неба и закрывала полгоризонта. Когда облако пыли приблизилось, послышался глухой непрерывный гул, и скоро Дымка различил мычание и рев скота. Это было большое стадо, вычески первого круга. 1000 или больше голов беломордых, тупомордых, пятнистых, рыжих, черных и прочих быков и коров перевалили хребет и галопом пустились вниз к отборочному полю. Между тем табунчик собрал рассыпавшийся по пастбищу табун, и в несколько минут Дымка и все другие лошади снова очутились в веревочном корале. Ковбоям надобны были свежие кони, и опять над коралем закружились петли. Дымка снова затрепетал, когда услышал над головой свист веревок. Знакомый голос окликнул его. «Как поживаешь, Дымка?» Но он был слишком взволнован в этот миг, чтобы ответить ржанием. Потом Дымке казалось, что до тех пор прошла целая вечность. Лошадей снова выпустили из корраля, и когда табунщик погнал их пастись, Дымка с Пекасом летели впереди всех. Табун пасся на низкой террасе, на противоположной стороне ручья шла обработка скота. Многих вылавливали из стада и прогоняли обратно в прерию, и скоро чуткие ноздри Дымки уловили дым огня, в котором разжигались бруски железа. Потом донесся запах горелой шерсти. Дымка услышал рев скота и тревожно захрапел. Он смотрел, как работают всадники, как вьются в воздухе длинные веревки, как они осекают бег разогнавшегося быка. Кое-что он понимал уже в этом, и ему захотелось быть поближе к работе. То, что делалось за ручьем, горячило его кровь и непонятным образом влекло его на другой берег ручья. Наконец запах паленой шерсти исчез. На этот день клеймение было кончено. Последняя веревка была смотана и укреплена на луке седла. Почти все всадники бросили стадо и направились к лагерю. Прислушиваясь к звону жестяных тарелок и смеху ковбоев, Дымка, плечо к плечу с Пекасом, выискивал самые нежные стебли пырея. Четверо всадников, на долю которых выпал хвост, то есть часы между ужином и первой ночной сменой, сели на лошадей и поскакали сменить ковбоев, стерегущих стадо. Еще немного, и в лагере стало тихо. Скот, казалось, дал зарок не мычать до утра, колокольцев табуна было не слышно, лошади задремали. Дымка тоже задремал. Скоро он насторожил уши, потому что из лагеря донеслись звуки, каких он никогда не слыхал. Странные, но нисколько не пугающие звуки. Вокруг довольно большого костра собрались ковбои, кошевар, шляпа, табунщики, Джефф и другие, уселись в круг. Все, кроме четверых, кому выпал хвост, и кроме соколика, который на ночь должен был занять место табунщика. Кто сидел на завернутом в брезент постельном свертке, кто лежал, облокотившись на свою постель, а тот, кто был поближе к огню, пел. Дымке впервой было слышать эти звуки, но старым лошадям они были знакомы давно, и если бы они умели подпевать песни, весь табун загудел бы в лад. Песня, которую услышал Дымка, не первый год гремела над лагерями и обозами ковбойского края. Она переходила от отца к сыну, и у многих ковбоев таяло сердце при этих звуках, потому что редко кто из них не помнил тихой ночи, когда бы эта песня не звучала над стадом. И бывало, стадо вдруг без причины срывалось в бешеном бегстве, и мертвый ковбой лежал наутро под мертвой лошадью где-нибудь в пропасти, и только песня, только память о песне оставались от этой ночи. «Я ковбой, бродяга шалый, из Техаса убежал. Эх, опять бы в те места мне, я бы шляться перестал. Вайоминг не по нутру мне, замерзает здесь душа. Ах, когда ж придут объезды, нет в кармане ни гроша». Клинт умел петь. Он подпевал ковбою, который сидел у огня. Клинт вступил в хор. После первых слов подтягивал, а в других песнях и сам запевал. Напевы менялись, но всякую песню Клинт вел на техасский лад, и это нравилось его товарищам. И если бы они умели подтягивать песни, весь табун загудел бы в лад. Последний звук замер вдали. Иные ковбои обернулись, ожидая новой песни, иные, надвинув шляпу на лоб, уставились в пламя. Им вспомнились ушедшие дни и дела. Все притихло, только потрескивал огонь. И кто-то назвал еще одну старую песню, когда с той стороны, где был табун, послышалось ржание. Клинт посмотрел туда, откуда долетело знакомое ржание, и улыбнулся. Голос ковбоя донесся до слуха дымки. Лошадь с первого звука перестала жевать траву и слушала до конца, глядя на далекий огонь костра, на костер, от которого несся голос. Долго смотрел дымка на огонь, пока все не затихло, и от костра не осталась лишь кучка углей. Первой страже подходило время сменяться, а дымка все смотрел. Пекас давно дремал, скоро и дымка почувствовал себя сонным и погрузился в дремоту. Едва-едва побледнело на востоке небо, а соколик уже стабунил лошадей и погнал их к лагерю. Свет был еще слаб, когда над головами лошадей закружились веревки, схватывая скользкие шеи. Дички были отделены от табуна и заплясали уже под седлами, а солнце все еще было за холмами. Табунчик пустил лошадей пастись, лагерь был свернут, и повозки двинулись к новым угодьям. Когда солнце выкатилось на небо, кухня кашевара была уже в десятки миль от места ночевки, и кастрюли почувствовали уже жар разложенного под ними огня. Этот день дымка провел на новых местах и видал ту же работу, что и днем раньше. Еще одно стадо было пригнано после утреннего круга. Еще одно после обеда. Снова ковбои сортировали скот, и снова ветер пахнул паленой шерстью. Дважды лошадей загоняли в кораль, потому что всадникам нужны были свежие кони. И дымка мало-помалу стал привыкать к свисту веревок и к виду незнакомых ковбоев. «Большой у нас нынче круг будет, Джефф», — спросил Клинт поутру управляющего, и Джефф сразу понял, чего нужно было ковбою. «Седлай своего дымку, Клинт», — ответил, улыбаясь, старик. «Я пошлю тебя на внутренний круг, чтобы ему не было слишком трудно». Дымка заметил, что Клинт идет к нему. В руках у него была веревка, но петли он не бросил. Дымка встретил его на полдороги. Среди всех лошадей табуна редко бывает хотя бы одна, которая сама далась бы в руки. Даже самых послушных приходится арканить. Так уж они приучены, и этим, кстати, сберегается время. Ковбой стоит на месте, шагов за 30 бросает веревку и выводит лошадь из табуна. Экономия сил, а на объезде столько всадников и лошадей, что каждый шаг и каждая минута должны быть на учете. К тому же в табуне всегда есть дички, которым не подступиться. Потому-то проще всего всех лошадей хватать петлей. Хороший метальщик никогда не раскручивает петли, когда ловит лошадь. Одно движение, и веревка ложится ей на шею. Из этого правила редко бывают исключения. Даже в самых лучших табунах среди всех лошадей компании Rockin' Air. Дымка был единственным исключением. И понятно, что всякий ковбой завидовал Клинту, когда этот мышастый чертенок вытягивал шею, едва только Клинт показывался вблизи кораля. А теперь сам выбрался из гущи табуна и пошел к нему навстречу. Дымка выгнул горб, ощутив подпругу, и Клинт рассмеялся. «Ну, покатаешь сегодня отставного объездчика?» Едва Клинт уселся в седло, Дымка опустил голову. Он бил задом и прыгал, и визжал, как людоед. Так и следовало побуянить горячей лошадке в это холодное осеннее утро. И Клинт радовался, смахивая пыль с ее круглого крупа не меньше, чем Дымка радовался при мысли, что он кому-то дает хорошую трепку. «Поберег бы ты силы», — сказал Клинт, подымая, наконец, голову лошади кверху. «Ей-ей, они пригодятся тебе, прежде чем мы сюда вернемся». Милях в 12 от лагеря, на пологом холме, всадники остановились. Джефф рассыпал ковбоев, а Клинта еще с одним парнем пустил напоследок на внутренний круг. Дымке пришлось возвращаться к лагерю, и на полпути к нему он заметил по облаку пыли справа и слева. Пыль подвигалась ближе и ближе, и скоро стало видно, что это новые стада. Скот гнали туда же, куда Клинт со вторым всадником гнали вычесанное ими стадо. И к тому времени, когда они достигли лагеря, все облака пыли слились в одно. 20 с лишним всадников и добрая 1000 голов скота повернули к отборочному полю, и началась работа. Дымка устал. Глотая пыль, он заворачивал красноглазых быков, и казалось, этому не будет конца. К тому же его спине было нестерпимо горячо под седлом. И хотя Клин то и дело слезал, расстегивал подпругу и подымал седло, чтобы пустить свежий воздух, непривычная спина Дымки тотчас распалялась снова. Но вот, наконец, и лагерь, и веревочный кораль. Можно отдохнуть. Клинт расседлал Дымку, отвел к ручью и смыл студеной водой с его спины высохший пот. Сразу была забыта работа в первом кругу. Полон радости был Дымка, когда Клинт пустил его в кораль. И немного погодя, когда ковбои снова ловили лошадей и веревки летали над табуном, Дымка уже не старался провалиться сквозь землю. Он чувствовал, что отработал свое. Пекас, который стоял рядом с ним, был схвачен петлей. Потом табун выпустили из кораля. Тут Дымка немного задержался. Он увидел, как Клинт седлает другую лошадь. В лощине, где пасся табун, было в волю травы. И здесь мышастая лошадь впервые по достоинству оценила безделье. Дымка отведал настоящие работы, отведал впервые и сразу почувствовал, что он уже не только полуобъезженный дичок. И на быков Дымка смотрел теперь понимающим взглядом, потому что он был уверен, что это он и никто другой распоряжается ими по своему усмотрению. Дымка чувствовал, что не уступит старым верховым лошадям, которые были с ним в одном табуне. И знать не хотел теперь неопытных дичков. Но старые лошади живо показали ему, что для них он стоит немногим больше дичка. Они были правы. Ему еще надо было научиться пропасти всяких вещей. Но учиться Дымка был рад, а с таким ковбоем, как Клинт, и подавно. Дымка осматривал каждое новое стадо и за дня в день шел с обозом, привыкал даже к длинным веревкам, которые пели над его головой по 3-4 раза в день. Конечно, Клинт в минуту тревоги всегда был тут же, чтобы ободрить и успокоить. И скоро Дымка знал уже точно, когда и с какой стороны кораля появится ковбой. Седло Клинта всегда лежало на земле у кораля, и когда он ловил для себя лошадей, он всегда приводил их к этому месту. Дымка, едва его загоняли в кораль, стрелой летел сюда. Здесь он мог в минуту тревоги дотянуться до рубахи ковбоя. У каждого из ездоков компании было в среднем около 10 лошадей. Лошадей меняли по меньшей мере 3 раза в день, так что на каждую приходилось работы от 4 до 6 часов каждый третий день. Клинт выезжал на Дымке 3 раза сортировать скот, и когда Дымка научился гоняться за бычками, его сразу перевели разрядом повыше, в дневку. Конечно, Дымке было особое внимание, иначе бы он так скоро не выдвинулся. Но Дымка работал на совесть и так хорошо понимал поводья, что Клинту не пришлось краснеть за него. А началось все с того, что однажды ковбой решил испытать свои силы на большом стаде, которое ждало обработки. Он сменил свою уставшую круговую лошадь на Дымку и, выждав, пока бесенок перестанет беситься, остановил его возле стада быков и коров. Работа Клинта и Дымки была в том, чтобы не дать ни одному животному, отбитому для главного стада, вырваться на свободу. С десяток других всадников заняты были тем же. Все они были на послушных, прекрасно выезженных лошадях, и когда Дымка увидел, с кем он теперь в компании, в его глазах загорелся блеск. Он горделиво рыл копытом землю, когда с быстротой, едва уловимой для глаз, круторогий бык ринулся прочь от стада, с налитыми кровью глазами метнулся мимо всадников и понесся по открытому полю. Дымка только и видел, что рыжий проблеск, но, едва ощутив поводья, прянул за ним. Еще мгновение, и проблеск оказался быком, и Дымка понял, что нужно его повернуть назад. Клинт улыбнулся от удовольствия, когда бык врезался в стадо с такой же быстротой, с какой прежде вырвался прочь. Дымка, гордый победой, стоял уже на своем месте, и стоило только какому-нибудь ошалелому животному пуститься на утек, как он, очертя голову, бросался в погоню. С той поры Дымка и остался на Дневке. То он стерег скот и удерживал его на месте, то помогал в его обработке. Второе ему было больше по душе, потому что здесь было больше дела. Но стеречь скотину тоже было не скучно. Клинт всегда следил, чтобы веревка его была натянута туго. У него всегда находился бычок, против которого он имел зуб, и едва управляющий ранчо уезжал с другими ковбоями на круг, он сажал петлю злосчастному быку на рога, и Дымке начиналось раздолье. В эти долгие дни Дымка и Клинт, если только это можно представить себе, еще больше привязались друг к другу. Случалось, что огромное стадо быков, коров и телят паслось спокойно, ни у кого не являлось охоты удариться в бегство. Тогда Клинт трогал поводьями, и Дымка въезжал на холм, с которого видно было все стадо. Здесь ковбой слезал с седла, ложился в растяжку в тени своей лошади и закрывал глаза в сладком забытии. А Дымка стоял рядом и обмахивал мух, одним глазом следя за ковбоем, другим — за пасущимся стадом.